Громов вместе с Дурневым внимательно изучали результаты полетов. Они рисовали новые маршруты на картах, добавляли корректировки в настройки камер, анализировали траектории. Каждая деталь учитывалась. Угол поворота, скорость ветра, высота. Вот здесь, показывал Громов на карту, нужно облететь лесополосу. Ветром может унести, и мы потеряем весь аппарат. А тут, как раз по дуге, чтобы охватить сразу две огневые точки. Работа шла в таком ритме, что никто не замечал времени. Бойцы заходили, уходили, приносили детали, меняли запчасти. Все понимали, от этих усилий зависит успех наступления. Совершенно секретно. ОКВ, главнокомандующему сухопутными войсками, генерал-фельдмаршалу Вильгельму Кетелю, донесение штаба 6-й краткой армии о текущей оперативной обстановке в районе Сталинграда. На основании полученных разведывательных данных, а также регулярных сводок с линии фронта сообщаем. Оперативная обстановка: в настоящее время противник концентрирует значительные силы на западном и южном направлениях. Разведка подтверждает постоянное прибытие новых советских соединений в районы, непосредственно примыкающие к линии окружения. Численность вражеских войск оценивается как существенно превышающая наши текущие ресурсы. В частности, наблюдается активное движение бронетанковых частей, которые, судя по всему, готовятся к крупному прорыву. Признаки наступления: радиоперехвата и наблюдения с передовых позиций свидетельствуют о концентрации артиллерийских установок и массированной переброске боеприпасов. Подвижные части противника, ранее рассредоточенные по всей линии фронта, начинают концентрироваться в ключевых точках, что указывает на намерение нанести удар в ближайшее время. Наблюдается увеличение активности авиации противника, что, вероятно, связано с рекогносцировкой и подготовкой наступательных действий. Текущие потери и состояние войск, протяженность фронта и ограниченные резервы не позволяют нам удерживать все позиции с необходимой плотностью. Потери среди личного состава, вызванные постоянными обстрелами, холодом и нехваткой продовольствия, постепенно снижают боеспособность подразделений. Боеприпасы и горючие расходуются значительно быстрее, чем пополняются, что уже сейчас вызывает затруднения в планировании оборонительных операций. Запрос на подкрепление: исходя из сложившейся обстановки, штаб 6-й краткой армии считает необходимым немедленное усиление наших сил за счет переброски минимум 3 пехотных дивизий с целью стабилизации обороны на южном и западном флангах. Увеличение численности войск позволит организовать эшелонированную оборону, укрепить ключевые узлы сопротивления и предотвратить возможные прорывы. Заключение: ситуация в районе Сталинграда остается напряженной. Противник активно наращивает свои силы, и вероятность масштабного наступления в ближайшие дни крайне высока ввиду стратегической важности удержания занимаемых позиций и необходимости предотвращения окружения всей группировки войск 6-й краткой армии. Срочно требуются подкрепления, по крайней мере 4 пехотные дивизии, которые обеспечат возможность продолжения оборонительных операций. Подписано: командующий 6-й краткой армией, генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. Небо было плотным, серым, обремененным тяжелыми облаками. Морозный воздух словно вытягивал тепло из любой открытой поверхности, обдавая бойцов ледяным дыханием. Громов стоял у края небольшой площадки, закрытой от посторонних глаз зарослями. Сзади, прикрывшись теплыми бушлатами, операторы настраивали оборудование. В руках одного из них был чехол с объективом, другие проверяли стабилизаторы на дроне, который уже подготовили к полету. «Все готовы?» – спросил Громов, обведя взглядом свою команду. «Готовы, товарищ инженер», – отозвался оператор, немного запнувшись от холода. Его лицо было обветрено, нос покраснел, а глаза блестели от напряжения. «Тогда запускаем», – спокойно произнес Громов. Он сделал шаг в сторону, давая команду на старт. Дрон, с установленными камерами, плавно поднялся в воздух. Пропеллеры тихо загудели, отбрасывая вниз небольшие снежные вихри. Аппарат медленно набрал высоту, а затем отправился в сторону передовой, где, по данным разведки, находились замаскированные немецкие позиции. Спустя несколько минут первый кадр появился на мониторе. Изображение было слегка зернистым, но хорошо различимым. Ряды маскировочных сетей, вырытые окопы, какие-то настилы, которые могли быть укрытиями для техники. Операторы начали отмечать точки на карте, связываясь с офицером, который стоял неподалеку. Есть подтверждение на северо-восточном рубеже. Замаскированная артиллерия. Две установки, возможно, гаубицы. Сетями закрыты сверху. Голос оператора звучал четко и уверенно. Громов наблюдал за процессом, пока второй оператор проверял фотоматериалы, сделанные на высоте. Они позволяли увидеть не только сами орудия, но и подходы к ним, траншеи для пехоты и место хранения боеприпасов. «Это то, что нужно», — сказал Громов. «Передайте командованию». В штабе 64 и краткой армии генерал Шумилов лично осматривал сделанные снимки. Перед ним лежали несколько четких фотографий, которые до этого момента казались невозможными. Он прищурился, разглядывая склад боеприпасов. На фотографии виднелась небольшая площадка, где под маскировочной сеткой угадывались ряды ящиков. Генерал, не поднимая головы, спросил: «Это сделано сейчас?» «Да, товарищ генерал», — ответил офицер, стоящий у стола. «Материалы получены только что. Наши операторы передали их с аппаратов Громова». Шумилов задумался. Он был человеком действия, и, если представился шанс нанести удар по складу до того, как он станет неуязвим, нужно было действовать немедленно. «Передайте артиллерийской разведке навести батарею на эту точку». Генерал ткнул пальцем в снимок. «Это наша первая цель». «Есть, товарищ генерал». Шумилов откинулся на стуле, задумчиво проведя рукой по подбородку. Его глаза на мгновение остановились на карте Сталинграда, где все еще красовались линии, отмечающие фронт. Эти новые данные могли существенно изменить планы наступления. «Передайте мою благодарность инженеру Громову и его команде, но скажите ему, чтобы не останавливался. Пусть ускорит работу. Нам нужно больше снимков. Как можно больше». Младший офицер кивнул и отправился передать приказ. В это время Громов с командой в мастерской проверял вторую партию материалов. Бойцы переговаривались, обсуждая, что удалось заснять. «Здесь как раз тот склад. Видишь, ящики, машины, все точно», — сказал один из операторов, показывая на снимок. «Хорошая работа», — отметил Громов. «Но нам нужно больше данных, особенно с южного фланга». «Товарищ инженер», — вмешался другой боец, — «командование просило сообщить, продолжать разведку и ускорить темпы. Говорят, наши снимки им здорово помогли». Громов кивнул. Он знал, что на этом фронте у него мало времени. Операция «Кольцо» должна была начаться в ближайшие дни, и от него зависело, сколько целей удастся выявить до начала активной фазы наступления. С наступлением ночи несколько аппаратов одновременно поднялись в воздух. Их полеты координировались с точностью, которой командование могло только позавидовать. Громов наблюдал за тем, как его техника набирает высоту, исчезая в густой, звездной тьме. Рядом операторы тихо переговаривались, сверяя маршруты и планируя снимки. В мастерской светились слабые лампы, их желтый свет ложился на карты и чертежи. «Ночной полет», — бормотал себе под нос Дурнев, проверяя последние настройки. «Видимость плохая, но с этими новыми приборами должно сработать». «Оно не просто сработает», — отозвался Громов, держа в руках одну из новых камер. «Это должно стать стандартом. Если мы сможем получать четкие данные ночью, не дожидаясь утра, мы опередим их. Приборы ночного видения, пусть и сконструированные из подручных материалов, показали себя с лучшей стороны. На полученных кадрах были видны не только силуэты, но и более мелкие детали. Фигуры солдат, свет фар машин, даже очертания траншей». Операторы не скрывали радости. Впервые за все время их снимки оказывались столь качественными в ночных условиях. Однако успех принес и новые вызовы. Противник, заметив, что его позиции раскрываются с поразительной регулярностью, начал действовать. По данным разведки, немецкие части стали чаще менять огневые точки, перемещать батареи, прикрывать их дополнительными сетками. Патрулирование участков, которые ранее оставались практически без охраны, усилилось. Громов понял, что его команда столкнулась с новой проблемой. «Они адаптируются», — произнес он однажды вечером, держа в руках карту с пометками. «Если мы продолжим действовать так же, они начнут нас засекать. Что будем делать?» — спросил Дурнев, задумчиво глядя на линейку фотографий. Громов ответил быстро: «Менять тактику. Полеты должны стать менее предсказуемыми. Разнообразим маршруты, поднимемся выше. И, что самое важное, я хочу добавить еще одну модификацию к аппаратам». «Опять доработки?» – устало протянул один из операторов, сидящий у стола. «Да», – жестко ответил инженер. «Мы не можем позволить себе быть предсказуемыми. Каждый раз, когда они находят способ скрыться, мы должны находить способ их обнаружить». Новые модификации включали улучшенные датчики для обнаружения тепловых источников и более сложные маршруты полетов, которые составлялись заранее. Громов проводил бессонные ночи, оттачивая каждую деталь. Бойцы начали замечать, что инженер почти не спит, не ест, а только делает пометки на бумагах, собирает приборы и снова отправляет аппараты в воздух. Сами полеты теперь представляли собой хорошо скоординированные операции. Несколько дронов одновременно поднимались в небо, каждый отправлялся на свою линию поиска. В мастерской операторы отслеживали их траектории, получали снимки в реальном времени и тут же передавали данные на передовую. Совместные усилия дали свои плоды. На картах командования появлялись новые, до этого момента неизвестные огневые позиции, склады боеприпасов, места расположения резервов. Одной из самых важных находок стало обнаружение крупной артиллерийской батареи, готовившейся к контрудару. Этот участок фронта казался тихим, но ночные снимки выявили ряды орудий, прикрытые тонкими сетями, и заметное движение вокруг них. Громов, склонившись над снимками, отметил: «Это не просто батарея, это их резервный удар. Если мы сейчас не передадим координаты, они выстрелят первыми». Снимки были доставлены в штаб. Генерал Шумилов, изучив их, немедленно отдал приказ: «Артиллерия и авиация должны нанести удар по этим целям до наступления утра». Контрудар противника был сорван еще до того, как начался. Работа не останавливалась ни на минуту. Громов с командой знали, что каждая минута счета. Пилоты беспилотников уже не нуждались в инструкциях, они работали, как отлаженный механизм. Инженер продолжал модернизировать аппараты, добавляя новые детали, улучшая системы навигации, придумывая, как лучше передавать данные. Он был убежден: противник может менять тактику, но они всегда найдут способ его переиграть. В ночной тишине мастерской слышался лишь негромкий гул приборов, да приглушенные голоса операторов, которые координировали очередной ночной вылет. На стене висели обновленные карты с новыми пометками. Громов отошел от стола, с трудом разогнув спину, и посмотрел на своих людей. Все они были уставшие, измотанные, но довольные. Они знали, их работа приносит результат. Генерал Шумилов внимательно рассматривал снимки, сделанные с воздуха. На них отчетливо виднелись ангары, спрятанные среди руин. Пилот Громов уже подметил их во время своих разведывательных вылетов, а потом подтвердил данные благодаря воздушной разведке. Склад был замаскирован, но частые движения машин и техника, выстроенная вдоль дороги, не оставляли сомнений: это крупная база снабжения противника. Генерал, отбросив снимки в сторону, повернулся к офицеру разведки. «Свяжитесь с АТ, пусть наши бомбардировщики займутся этим делом. Мы не можем тратить артиллерийские ресурсы, а авиация справится быстрее». Приказ был отдан. В штабе авиации дальнего действия быстро разработали план: поднять в воздух группу ТБ-3 и П-8, проложить маршрут над рекой и выйти на цель, ориентируясь по координатам, переданным разведкой. Подготовка заняла считанные часы. Штурманы, корректировщики, командиры бомбардировочных эскадр, каждый знал свою задачу. Машины заправляли топливом, а механики проверяли исправность двигателей и бомболюков. На рассвете, когда первые лучи солнца только начали пробиваться через облака, аэродром ожил. Длинные тени от крыльев стелились по снегу. Тяжелые бомбардировщики стояли в ряд, словно огромные стальные птицы, готовые к полету. Командиры экипажей получили последние наставления, проверили приборы. По взлетной полосе прошел гулкий звук, это прогревали моторы. «Пошли!» – раздалась команда. Один за другим самолеты начали подниматься в воздух. ТБ-3 с его массивными крыльями медленно набирал высоту, за ним следовал более современный П-8. Моторы ревели, земля становилась все дальше. Из кабины пилота был виден разрушенный Сталинград, огромная картина человеческой трагедии. Каменные скелеты зданий, обгоревшие деревья, узкие полоски траншей, окутанные дымом – все это напоминало о жестокости битвы, развернувшейся на этой земле. Летчики молча наблюдали за проплывающими внизу руинами. Никто не произносил ни слова, все понимали, что впереди важная миссия. Их бомбы могли изменить ход событий, лишив противника критически важного снабжения. Когда до цели оставалось всего несколько километров, штурманы начали докладывать: «Цель впереди, вижу маскировочные сети, ангары справа». Группа перешла в боевой строй. Подходя к объекту, командиры дали приказ на открытие бомболюков. Тяжелые бомбы одна за другой стали падать на склад. Внизу поднялись клубы огня и дыма. Огромные вспышки разносили ангары, снаряды и топливо. Каждая бомба попадала точно в цель, уничтожая не только сами запасы, но и надежды противника на пополнение своих войск. Попадание. Взрыв. «Второй склад горит», — доложил бортстрелок. На земле вспыхивали новые и новые взрывы. Немецкие расчеты ПВО пытались сбить самолеты, но опытные летчики уклонялись от зенитного огня. Через несколько минут работа была завершена. Самолеты уходили на базу, оставляя за собой разрушенный склад, который уже не сможет снабжать немецкие позиции. Шумилов, получив доклад об успешной операции, посмотрел на карту и сказал: «Отличная работа. Передайте летчикам благодарность. Это серьезно облегчит наши дальнейшие действия». Возвращаясь в мастерскую, Громов знал, что дроны сыграли свою ключевую роль. Без них выявить склад было бы невозможно. Теперь он думал о следующем шаге – модернизации своих аппаратов, чтобы расширить их возможности и еще больше помочь армии. Глава 27. Радиоигра на выживание. Лейтенант Курт Хаузер не любил бросать слова на ветер. Когда он утром вошел в бункер штаба и без предисловий заявил: «У русских появилась новая техника. Она меняет правила игры», присутствующие поняли, что это не пустая тревога. Хаузер был опытным офицером радиоразведки, уже третий год работающим на Восточном фронте. Его аналитические способности заслужили уважение. Он не выдвигал гипотез без серьезных оснований. В бункере пахло озоном, рядом работали радиостанции. Столы были заставлены шифровальными машинами, стопками донесений и картами, испещренными пометками. Несколько офицеров подняли головы, ожидая объяснений. Хаузер подошел к доске, взял мел и принялся чертить. «За последнюю неделю мы засекли ряд радиосигналов, которые явно не соответствуют стандартным советским частотам. Более того, их характеристики нестабильны. Это не их обычные передатчики, это что-то новое. С другой стороны, в те же самые дни наша артиллерия начала терять батареи с такой точностью, будто русские знают, где мы стреляем, еще до того, как мы наводим стволы». Капитан Вильгельм Штормфагель, заведующий картографической частью, нахмурился. «Ты хочешь сказать, что они ведут какую-то сверхточную разведку? У них появились сверхпрофессиональные специалисты?» «Не совсем. Речь идет не о людях. Сигналы фиксируются в небе, на высоте. Это не самолеты. Слишком маленькие, слишком слабые следы. Что-то вроде разведывательных зондов, которые запускают с земли. И, похоже, они не просто передают данные. Эти устройства направляют артиллерию, наводят авиацию». Штормфагель скептически откинулся на стуле. «Курт, ты слишком доверяешь этим скрипящим аппаратам. Может, это просто атмосферные помехи? Или русские играют в шифровальщиков, посылая ложные сигналы, чтобы сбить нас с толку?» Хаузер покачал головой. «Атмосферные помехи не бывают настолько регулярными. И если бы это были ложные сигналы, то они не приводили бы к потерям наших батарей. Здесь что-то серьезное. Мне нужны ресурсы, чтобы разобраться». Штормфагель посмотрел на коменданта, пожилого оберштурмбанфюрера Герхарда Ланге. Тот сидел за массивным деревянным столом с массивной фарфоровой кружкой. Ланге неторопливо отпил кофе, затем негромко сказал: «Хаузер, вы хотите сказать, что у нас появился новый противник в воздухе, и мы пока не знаем, что это за аппарат?» «Именно», — кивнул Хаузер. «Мы фиксируем непонятные радиосигналы, мы теряем батареи, мы видим, как русские изменили маневры. Это не просто разведка, это нечто большее». Ланге задумчиво постучал пальцами по столу. На лице у него не было ни тени паники, только внимательность человека, привыкшего решать проблемы. Он повернулся к Штормфагелю. «Вызывайте специалистов из Абвера. Пусть подключат свои контрразведывательные службы. Нам нужно знать, откуда идут эти сигналы, кто управляет этими аппаратами. Если Хаузер прав, мы должны узнать это раньше, чем они уничтожат половину нашей артиллерии». Штормфагель кивнул и потянулся к телефону. Ланге снова обратился к Хаузеру. «Курт, если это действительно нечто новое, я дам вам все, что нужно. У вас есть 3 дня, чтобы найти место запуска этих чертовых аппаратов, если так можно их назвать. Сможете?» Хаузер кивнул. «Если получу оборудование, которое я запрашивал, смогу. Мы должны разработать стратегию подавления сигнала. Возможно, у нас есть шанс лишить их связи и сделать эти аппараты бесполезными». Ланге задумался, а затем произнес: «Тогда действуйте. И будьте осторожны. Если русские действительно разработали нечто такое, что меняет правила, нам придется выработать новые контрмеры. И сделать это быстро». Хаузер молча кивнул, забрал свои записи и вышел из бункера. За ним захлопнулась тяжелая железная дверь. В бункере снова загудели радиоприемники. Ланге посмотрел на Штормфагеля. «Если русские нашли способ стрелять, не показываясь из-за линии фронта. Это ставит нас в невыгодное положение. Надо это прекратить. Штормфагель поднял телефонную трубку. Немедленно свяжите меня с Абвером. Совещание проходило в помещении, где потолок, покрытый толстым слоем маскировочной сетки, едва пропускал свет. На длинном столе, устланном потрепанными картами, офицеры контрразведки и радиотехнической службы обсуждали, как пресечь работу загадочных аппаратов противника. Лейтенант Куртхаузер молчал, позволив коллегам высказать свои идеи, но его взгляд скользил по схеме фронта. Он уже знал, что предложит, но для начала нужно было понять, насколько готовы его сослуживцы к новой реальности. «Мы должны установить наблюдательные пункты вдоль фронтовой линии», заговорил капитан Штек, один из младших офицеров в штабе. «Если мы не можем понять, откуда идут сигналы, значит, надо увидеть, кто их передает. Эти птички, как их называют бойцы, не появляются из ниоткуда. Обычные наблюдательные пункты нам не помогут», отрезал полковник Френке, начальник радиотехнической службы. «Вы сами говорили, они слишком малы, чтобы их заметить. Нам нужно не просто смотреть в небо, а фиксировать сами сигналы». Он посмотрел на Хаузера. «Что вы думаете, лейтенант?» Хаузер кивнул, словно только этого ждал. «Если мы хотим найти их источник, мы должны играть на опережение, установить устройство, которые создадут помехи их радиосвязи. Если они полагаются на передачу данных, то без связи они бесполезны». Полковник нахмурился. «Вы предлагаете что-то вроде радиопомех?» «Именно», — подтвердил Хаузер. «Мы можем замаскировать наши передатчики, чтобы русские не сразу поняли, что их сигнал заглушается. Это даст нам время на идентификацию их маршрутов. Чем больше помех в эфире, тем выше вероятность, что они совершат ошибку, и тогда мы их поймаем». Генерал-майор Вайс, наблюдавший за дискуссией из-за стола, взял слово. «Это звучит разумно, но что делать, если они найдут способ обойти помехи? Русские довольно изобретательны. Нам нужно еще что-то, кроме радиопомех». Хаузер обернулся к карте. «Если помехи не сработают, мы используем комбинированный подход. Вдоль маршрутов предполагаемых полетов установим передовые наблюдательные группы. Эти группы будут фиксировать любые подозрительные объекты, чтобы мы могли понять, где именно они появляются». Он замолчал на секунду, затем добавил. «И, наконец, мы усилим зенитные позиции. Все, что летает, должно быть уничтожено». Слова вызвали одобрительный ропот. Полковник Френки склонился к генералу и тихо проговорил. «Это лучше, чем сидеть сложа руки. Мы начнем устанавливать помехи уже сегодня». Вайс одобрительно кивнул. «Хорошо, у нас есть 3 дня. 3 дня на то, чтобы вычислить эти птички. Пусть Хаузер координирует работу. Штек, вы займетесь наблюдательными группами. Френке, вашей задачей будет синхронизация помех с текущими артиллерийскими позициями». Совещание завершилось. Офицеры разошлись выполнять приказы, а Хаузер задержался на несколько минут, обдумывая, как именно организовать систему радиопомех. Он знал, что времени у них немного. Если русские и дальше будут продолжать свои точные удары, их позиции могут рассыпаться быстрее, чем они успеют понять, откуда идут эти таинственные сигналы. После того, как немецкая контрразведка начала глушить радиосигналы, стало ясно, что прежние методы разведки через дроны больше не дают точных результатов. Алексей Громов в своей мастерской анализировал отчеты операторов и находил, что связь постоянно прерывается. Его инженеры заметили, что сигналы не только заглушаются, но и начинают подаваться обратно с искажениями. Это создавало иллюзию неисправности дронов, но Громов понял, дело не в аппаратуре. Противник перешел на активные меры. Однажды, во время утреннего совещания, Громов обратился к генералу Шумилову. «Товарищ генерал, наши аппараты больше не могут вести разведку в привычном режиме. Немцы начали использовать радиоэлектронные помехи. Нам нужно менять тактику». Шумилов нахмурился, проводя пальцем по карте. «Алексей Андреевич, что вы предлагаете? Такие сюрпризы накануне нашего наступления не очень-то приятны». Громов поднялся с места и подошел к карте, на котором были нанесены новые маршруты дронов. «Мы не можем просто отправлять дроны в тот же район. Нам нужно вводить хаотичные маршруты, менять частоты, чтобы их помехи не успевали нас отследить. Кроме того, я предлагаю использовать дублирующие передатчики на земле. Если они смогут уловить подменный сигнал, это даст нам время для развертывания основной группы беспилотников». Один из офицеров штаба, майор Порфирьев, покачал головой. «А если немцы догадаются, что мы используем дублирующие передатчики. Они просто увеличат мощность своих глушителей. Громов улыбнулся. В этом-то и суть. Если они увеличат мощность, они обнажат свои позиции. Мы сможем вычислить, откуда идут их помехи, и передать координаты вашим артиллеристам. Шумилов поднял взгляд на инженера, задумчиво постучав карандашом по столу. Хорошо, начинайте подготовку. Делайте все, что считаете нужным. Главное, не сорвать контрнаступательную операцию. В мастерской Громова работа закипела. Инженеры и операторы разрабатывали новую систему защиты сигнала. Они использовали старые радиостанции, усилили передатчики, ввели дополнительные кодировки. Каждый дрон получил новый набор частот, которые могли меняться в полете. Дурнев, главный инструктор, спал не больше 4 часов, обучая новичков новым методикам управления. Тем временем немцы продолжали усиливать помехи. Лейтенант Хаузер, довольный первыми успехами, уже строил планы на полное подавление советских беспилотников. Но немецкие передовые посты начали замечать, что некоторые сигналы пропадают раньше, чем их успевают заглушить. Хаузер насторожился. Он понимал, что противник начал контрмеры. Советская тактика дала первые плоды. Дублирующие передатчики на земле, умело замаскированные под обычные радиостанции, начали отвлекать немецкие силы. Основные группы дронов получали время на разведку и возвращались с новыми снимками. Один из таких снимков показал скопление немецкой техники в лесополосе. Громов передал данные в штаб, Шумилов немедленно отправил туда артиллерийскую батарею, и через несколько часов лесополоса стала пылающим адом. Однако и со стороны противника противодействие продолжалось. Немцы перенесли свои радиопередатчики в глубокий тыл и начали работать на более высоких частотах. Громов вместе с подразделением радиоразведчиков снова искали решения. Введение ложных сигналов, новых маршрутов, перемещение передатчиков – все это было частью их ежедневной работы. Генерал Шумилов по-прежнему требовал результатов. Каждый новый снимок, зафиксированные координаты немецких позиций становились жизненно важными. Громов знал, что немцы не остановятся. Но он также знал, что и у Красной армии есть свои преимущества. Это была не просто война на земле, это было противостояние умов и технологий. И Громов не собирался уступать. Ситуация на фронте накалялась с каждым часом. Немцы усилили свои меры противодействия. Казалось, что каждый новый вылет дрона превращается в сложнейшую партию в шахматы. Инженер Громов и его команда сталкивались с новыми помехами, с увеличением мощности немецких глушителей, с частыми попытками засечь маршрут аппаратов. Но самое тревожное, они начали терять беспилотники. Только за 3 дня было потеряно более 10 аппаратов. Это было ударом не только по техническим возможностям, но и по самолюбию операторов. В штабе 64 и краткой армии генерал-лейтенант Шумилов, глядя на последние отчеты и количество потерь, побагровел. «Алексей Андреевич, я понимаю, что на войне без потерь не бывает, но каждый сбитый беспилотник – это утраченные разведданные, это упущенные возможности, и количество потерь говорит уже о системности. Немец, похоже, приспособился выводить наши беспилотники из строя». Громов вздохнул, приглаживая рукой волосы. Тишина в комнате была тяжелой, словно перед бурей. «Товарищ генерал», — начал он, поднимаясь, — «я считаю, что нам нужно снова изменить подход. Немцы бьют по известным маршрутам, по предсказуемым частотам. Они приспосабливаются к нашим действиям. Но что, если мы изменим игру? Если мы направим их внимание туда, где они меньше всего этого ожидают?» Шумилов с интересом посмотрел на инженера. «Продолжайте». Громов подошел к карте, провел пальцем вдоль линии фронта. «Мы создадим ложные цели. Направим часть дронов не на реальные задачи, а на отвлекающие маневры. Мы заставим немцев гнаться за фантомами. И пока они будут сосредотачивать свои помехи и огневые средства на ложных маршрутах, основные аппараты будут собирать данные по настоящим целям. Немцы просто не успеют перестроиться». Генерал задумчиво кивнул. «Это рискованно. Если они поймут, что мы играем с ними, последствия будут. Если они поймут», — перебил Громов, — «это значит, что мы уже получим нужные данные. Главное — успеть. Время работает против нас, товарищ генерал. Если мы сможем использовать их же тактику против них, это даст нам шанс выйти из-под давления». Шумилов поднялся, прошелся по комнате, остановился у карты. «Хорошо, попробуем. Что вам нужно?» «Сутки на заготовку ложных целей», — ответил Громов. «Несколько передатчиков, чтобы усилить помехи в ключевых точках, и я бы попросил выделить 3 профессиональных радистов для координации. Сутки у вас есть, радистов получите. Главное, выполните те задачи, которые руководство армии ставит перед вами. Громов уверенно кивнул. Мы справимся, товарищ генерал. Вернувшись в мастерскую, инженер собрал свою команду. Операторы слушали его внимательно, стараясь уловить все нюансы нового плана. Дурнев, главный оператор, взял слово. Алексей Андреевич, а что, если они поймут нашу задумку раньше? Нам тогда и секунды не дадут на разведку. Громов положил руку на плечо оператора. Сержант, именно поэтому мы готовим несколько этапов. Первый этап – ложные маршруты. Второй – подменные сигналы. Третий – основная группа дронов. Они не смогут сразу понять, что происходит, потому что все будет происходить одновременно. Наша задача – быть быстрее и хитрее их. У всей команды заблестели глаза. В мастерской снова закипела работа. Передатчики усиливали, беспилотники настраивали на сложные маршруты. Радисты отрабатывали новые диапазоны рабочих волн. С каждым часом все больше людей верило, что этот план может сработать. Настал момент запуска. Операторы были сосредоточены, команды отдавались четко. Дроны, направленные на ложные цели, вылетели первыми, их сигналы привлекли внимание вражеских наблюдателей. Те отреагировали с немецкой точностью, приведя в боевую готовность зенитные подразделения и усилив помехи. А в это время основные аппараты пролетали совсем по другим маршрутам. Генерал Шумилов следил за происходящим из штаба. Карты, радиопереговоры, первые доклады, все это складывалось в одну цельную картину. Немцы начали перебрасывать силы в ложные точки, а основные цели постепенно становились уязвимыми. Через несколько часов на стол генерала легли первые снимки с ключевых позиций противника. Все получилось. Шумилов обернулся к Громову, который в этот момент входил в штаб. Алексей Андреевич, вижу, что получилось. Немцы попались на нашу уловку. Теперь мы знаем, где они находятся. Это только начало, товарищ генерал, спокойно сказал Громов. Работаем дальше. Шумилов коротко кивнул, не теряя серьезного выражения. Он понимал, что любое преимущество нужно закреплять, особенно в условиях таких тяжелых боев. Глава 28. Конец радиоигры и охота на Паулюса. Громова вызвали в штаб 64 и краткой армии на рассвете. Полковник разведуправления, суровый человек с глубокими морщинами вокруг глаз, выложил перед инженером распечатанные донесения. Алексей Андреевич, поступило предложение использовать ваши радиопередатчики по-новому. Мы знаем, что немцы внимательно слушают эфир. До сих пор мы только подавали ложные команды, чтобы отвлечь их от реальных частот. Но теперь ситуация изменилась. Громов поднял голову от листов. Его взгляд встретился с усталыми, но напряженными глазами полковника. Операция «Кольцо» вступает в решающую фазу. Нам нужно еще больше дезориентировать немцев. Если вы сможете направить их в неправильное место, мы сможем захватить их в ловушку. Другими словами, ваша задача – устроить настоящую радиоигру. Подвал, отведенный под радиотехническую мастерскую, едва освещался желтым светом лампы. По углам стояли деревянные ящики с аккумуляторами, катушки проволоки, провисшие карты и схемы. На длинном столе – паяльник, обрывки изоляции, свертки с лампами и стеклянными резонаторами. Над всем этим склонились инженер Алексей Громов и старший техник лейтенант Лавров, недавние прибывшие из состава СНС, войск связи специального назначения. Значит так, Громов проводил пальцем по схеме. Рабочая частота в районе 31,5 МГц. Их радиостанция С-9040 работает на ней. Если подадим сигнал, совпадающий по модуляции, при этом с искаженным контекстом, немец примет за свою. Этого мало, отозвался Лавров. Надо построить правдоподобный протокол. Обращение, термины, даже ритм передачи. У немецких радистов не просто связь, у них дисциплина. Если учуют фальшь, все будет на смарку. Поэтому и нужен ты, кивнул Алексей. Остальное сделают беспилотники. Рядом жужжала ламповая станция. Старая, но надежная. Ее передатчик был вмонтирован в корпус, который еще неделю назад использовался под катушки с пленкой. Антенну вывели наружу, проложив кабель через вентиляционное окно. В тот день радиоигра началась. Сначала в эфир вышел позывной, вымышленный, но подходящий в полном соответствии к немецким стандартам. Речь шла о неустойчивости восточного участка, отходе советских частей и снижении минометной активности. Через сутки поступил доклад. Немецкая группа пошла в разведку на указанный рубеж и попала под огонь. «Подразделение уничтожено», — произнес Лавров, кладя на стол шифровку. «Техника сожжена. Все по плану», — Пичугин передал. «Работа признана результативной. Значит, сработало», — сухо произнес Громов, не отрываясь от паяльника. «На войне как на войне. Посмотрим, чья возьмет». На следующий день Громов усовершенствовал генератор ложных координат. Он ввел систему троек, трехуровневых сообщений, где одно касалось направления, другое – состава подразделения, третье – условий. Так передача выглядела убедительнее. Текст составляли на немецком, используя справочник военной лексики. Рядом сидел переводчик из разведотдела, выпускник Института иностранных языков. Ближе к полуночи второй сигнал пошел в эфир. Его приняли на немецкой стороне, судя по реакции, с интересом. Там упоминалось передвижение группы русских с переправы, и Шумилов тут же направил на это место минометную батарею. Результат – уничтожены два немецких батальона с техникой и личным составом. Лавров откинулся на ящик, вытер лоб. Они начинают верить, а это уже не просто радиоигра, это управление войсками. Громов посмотрел на карту, на которой красными флажками были отмечены те места, где немецкие части попадали в ловушку. Пока они слушают, мы их ведем. «Пусть слушают». Он надел наушники, и эфир вновь ожил сухим металлическим голосом. Немцы переговаривались о подтягивании подкреплений. Где-то далеко, в темноте, двигались машины, гусеницы чертили снег. А в подвале, сквозь треск радиопомех, начиналась новая атака, невидимая, но точная. «Мы их уже сбили с курса», – тихо сказал Громов. «Теперь главное – не сбиться самим». Под утро 12 января в блиндаже связи, обустроенном в полуподвальном помещении разрушенного техникума, было ощутимо холодно. Радиостанции работали на пределе, обмерзшие пальцы едва попадали по тумблерам, но операторы оснастни теряли концентрации. Старший лейтенант спецсвязи Рубин Хачатуров, опытный радиотехник, замкнул последний шлейф на распределительном пульте и глянул на Громова. «Готово. Частота 12-14 МГц. Начнем отсюда. Передатчик завуалирован под бытовую помеху. Немцы не сразу распознают, если вообще распознают». Громов кивнул, поправил перчатки. «Главное, не повторяться. Иначе сложат мозаичный график, вычислит источник. Потому мы и здесь», — сухо ответил Хачатуров. «Все как на охоте. Подманиваем и смотрим, кто клюнет». Первый сеанс начался с короткой радиограммы, имитирующей экстренную сводку штаба. На чистой, нарочито небрежной волне звучал голос, записанный заранее. Ориентир 63, линия лесопосадок, передвижение танков, возможный фланговый удар. Поддержка артиллерии нужна. Повторяю, возможный фланговый удар. Потом, тишина. Радиооператоры нас слушали, ловили обратный отклик. Спустя минут 15 в радиоэфире начались первые возмущения. Немецкий эфир заговорил. «Есть движение», — сообщил технику шифровального приемника. «Короткие коды, скорее всего, пехота. Немцы сдвигают часть подразделений на указанный враньем фланг». Громов отстранился от приемника и обернулся к бойцу в сером полушубке. «Связь с артиллерией на этом секторе налажена?» «Так точно. Подразделение капитана Чекунова, батарея 76 миллиметровок. Готовы по первой. Ждать не будем», — тихо сказал инженер. «Они идут туда, где их и ждут». Все происходило с предельной четкостью. Радиоигра превращалась в работу тонкую и опасную, но эффективную. Фальшивая передача вгоняла врага в ловушку, где уже выверены секторы обстрела и пристрелены дальности. После второго сеанса немцы попытались контрмеру. Эфир вдруг загудел белым шумом, хлестким, как гудение трансформатора. Один из бойцов, краснощекий парень с украинским акцентом, воскликнул: «Давид, глушат нас, как на западном». Хачатуров только усмехнулся и протянул другой шифровальный шлейф. «Мы знали, что будут давить. Вот тебе и запасной канал. У нас еще три наготове. Громов, можешь продолжать». Позже, в штабе, заместитель начальника разведки доложил Шумилову. Немцы начали активно менять позиции. Они верят в достоверность перехваченных радиограмм. Перемещаются так, будто командование получает прямые указания с фронта. Генерал аккуратно прижал пальцем новую карту. «А наши наблюдатели подтвердили, движение настоящее?» «Так точно». И беспилотник Громова сработал. Снимки с ночной камеры подтвердили. Колонна с боеприпасами пошла в обход, точно по маршруту, который мы указали в радиопередаче. Шумилов приподнял бровь. Значит, ловушка сработала. Молодцы. Отмечайте позиции, где можно повторить. Бункер связи штаба группы армии «Дон» окутал густой запах перегретого трансформаторного масла. Вентиляция едва справлялась с работой многочисленных радиостанций, и гул эфира заполнял помещение глухими, почти ритмичными всплесками волн. Лейтенант Курт Хаузер стоял у стенда, на котором светились индикаторы сигналов. Он щурился, пытаясь разобрать размытые пиковые амплитуды. «Повтори захват, на частоте 12-14», — приказал он, не оборачиваясь. Молодой радист кивнул, ручка настройки дрогнула в его пальцах. «Есть, тот же импульс, короткий, повторяется с интервалом в 8 минут». Хаузер кивнул. Это была не помеха, и не атмосферный шум. Слишком организованно, слишком уверенно. Он подошел к столу, на котором капитан Вильгельм Штрамфагель рассматривал карту с нанесенными за последние сутки перемещениями. Они снова подают ложные сигналы. Вчера колонны двух батальонов вермахта попала под артиллерийский обстрел. Наши двигались по маршрутам, которые, по идее, должны были быть безопасными. В итоге угодили в ловушку. Штрамфагель отложил карандаш. «Думаешь, это те же самые русские, что вели нас за нос во время попытки прорыва к аэродрому?» «Почерк тот же», — ответил Хаузер. «Радиоигру ведут профессионально, не похоже на простую дезинформацию. Они знают, что мы слушаем, и ведут нас, как на поводке». К ним подошел оберштурмбанфюрер Ланге. Его лицо, как всегда, было спокойным, но взгляд — сосредоточенным. «Что вы предлагаете? Запустить контрмеру? Пусть Абвер подключит свои мобильные станции глушения. И еще», — Хаузер запнулся. «Возможно, пришло время применить то, что мы обсуждали». Ланге с интересом поднял брови. «Система подавления на базе радиотехнической роты? Да. Поставим несколько передатчиков, которые будут срезать весь диапазон. Если у них аппараты радиоуправляемые, мы увидим результат почти сразу». Штрамфагель пожал плечами. «А если они используют сменные частоты, будем искать и подстраиваться. У нас достаточно приемников. Главное, начать. И не забудь, Хаузер», — добавил Ланге, — «если найдешь источник сигнала, сообщи мне лично. У меня есть пара людей, которые знают, что с ним делать». Тем временем, в одном из передовых наблюдательных пунктов, унтер-офицер радиогруппы Бауэр фиксировал в журнале координаты. Он слушал эфир почти непрерывно, чертил маршруты, и с каждым днем все больше убеждался. Где-то на другом конце линии сидит такой же профессионал, только в советской шинели. «Господин лейтенант», — сказал он, когда Хаузер приехал лично, — «эти русские не просто передают. Они наблюдают за нашим ответом. Похоже, противник водит нас за нос». Хаузер взглянул на карту. Маршруты совпадали. Ложные координаты, перемещение войск, засеченные радиосигналы. Все сходилось. «Значит, пора сыграть по их правилам», — тихо сказал он. «Но с нашими картами». Он подошел к радиостанции и передал короткий приказ в эфир. «Операция «Штиль». Немедленное развертывание станции подавления. Сектор 4Б, 6Е. Перекрыть весь диапазон». Штрамфагель, наблюдавший за Хаузером, усмехнулся. «Теперь посмотрим, кто кого перехитрит. Но мне все больше кажется, что на этом фронте война ведется не только пушками». Ланге молча закурил и бросил взгляд на потолок бункера. «Настоящая битва – это всегда битва умов. И чем дальше, тем меньше в ней дыма и больше тишины эфира. А в этой тишине, среди треска радиошума, начиналась новая фаза противостояния. Не глазами, по сигналу, не винтовкой, по волне. Когда третий передатчик СНС вышел из строя почти одновременно с двумя другими, в укрытии под радиощитом установилась зловещая тишина. Шорохи бумаги, перекличка позывных, металлический щелчок тумблера – все исчезло. Вместо этого в наушниках операторов звучал лишь ровный, чужой гул помех. «Пятый канал, мертв», – сухо отрапортовал радист Седых, сбросив наушники. «Седьмой тоже», – вторил ему сержант Уланов. «Глушит. Причем грамотно». Громов, стоявший у распределительного щита, медленно выпрямился, вытер руки тряпкой, испачканной в граффити. Он молчал, сказать было нечего, исход был ясен. Противник понял, что его бьют с помощью эфира, и нанес удар в ответ. Квалифицированный, технически грамотный, без грубых шорохов, с точной подстройкой на частоты ложной передачи. Радисты жалуются, что немец усиливает помехи с переносных станций, работают короткими импульсами, подвижными группами, доложил майор из ОСНЗа. По предварительной оценке, минимум 6 точек активного подавления. Значит, научились, кивнул Громов. Радиоигра себя исчерпала. Через полчаса информация поступила в штаб 64 и краткой армии. В штабе было холодно, сквозь щели в стенах пробивался январский ветер. Генерал-лейтенант Михаил Степанович Шумилов стоял у карты, над которой горела тусклая керосиновая лампа. Он выслушал доклад молча, лишь качнул подбородком. «Ну что ж», — сказал он наконец, — «немец противник серьезный, а пока, хватит радиоигр». Он повернулся к Громову и ударил пальцем по точке на карте, квадрат с подписью «Центральный сектор». «Вот теперь ваша цель, штаб Павлюса. Теперь вашей главной задачей будет разведка и местонахождение Павлюса. Командный состав 6-ти краткой армии насчитывает одних только генералов более 20. Это все высший офицерский состав, который нужно будет взять живым». В мастерской снова скрипели лебедки, запах металла перемешался с озоном, камеры были перезаряжены. Новые маршруты прокладывались с учетом свежей снежной линии. Дрон уходил в небо, скользил над мерзлыми деревнями, вдоль Волги, где сражались части 21 и краткой армии, и далее, вглубь, к западному обводу кольца. С воздуха открывалась картина, которую не передавала ни одна карта. Искореженные дороги, пятачки замерзших лагерей, темные точки людских скоплений, костры, следы от танков, палатки. И кое-где, слишком много антенны, слишком мало оружия. Подозрительно ровные участки, аккуратные штабные столы, укрытые брезентом машины связи. Вот это место. Громов ткнул карандашом в снимок. Похоже на командный узел. Есть охрана, радиомачта, щитки, пост охраны и ни одного танка. Операторы в укрытии проявляли снимки. Один из них, младший сержант Сафронов, отложил лупу и проговорил. Это не просто штаб. Здесь все. Склад связистов, кухня, бронемашины связи и грузовики с обозначением «Фхрунгстаб», штабное сопровождение. На снимке была видна обледеневшая площадь с несколькими замаскированными ангарами. Возле одного стояла машина с крытым кузовом и антеннами, кабина развернута к выходу. Слева – часовой, справа – полевой телефонный кабель, уходящий в сторону. Когда Громов представил фото Шумилову, тот всмотрелся и тихо сказал: «Да, вероятно, это штаб 6-ти краткой армии. Будем проверять это место, в том числе и с помощью радиоразведки. Павлюс и его генералы не выскользнут из Сталинграда. Радиограмма передана. Ставка фюрера. Дата. 22 января 1943 года. Передана из района Сталинграда. Кодовое обозначение. Северный щит. От командующего 6-ти краткой армии, генерал-полковника Ф. Павлюса. Адресат. Верховное командование вооруженных сил ОКФ. Лично фюреру. Настоящим доношу. Положение 6-ти краткой армии критическое. Продовольствие иссякает, боеприпасов остается на несколько суток. Орудия и техника частично обездвижены вследствие отсутствия горючего и запчастей. Тыловая инфраструктура полностью разрушена, санитарное состояние катастрофическое, более 18 000 раненых не получают должной помощи. Мороз, голод, повсеместные обморожения. Внутри укрепленного периметра признаки морального и физического истощения. Русские продолжают наступление с применением новой техники. Вражеская артиллерия действует с беспрецедентной точностью. Имеются признаки воздушной разведки, вероятно, дистанционно управляемой. Прошу срочно рассмотреть вопрос о разрешении оперативного маневра с целью соединения с внешним фронтом. Повторяю, 6-я армия, несмотря на все усилия, не способна более удерживать круговую оборону в изоляции. Прорыв – единственное средство избежать полного уничтожения. Настоятельно прошу немедленного ответа. Фридрих Павлюс. Радиограмма передана. Ставка фюрера, Волфсчензе. Дата. 23 января 1943 года. Передана в штаб 6-ти краткой армии, район Сталинграда. Кодовое обозначение. Железный фронт. От Верховного главнокомандующего вооруженными силами Германии. Адресат. Командующему 6-ти краткой армии генерал-полковнику Фридриху Павлюсу. Фюрер осведомлен о тяжелом положении 6-ти краткой армии. Ваш героизм и преданность Рейху вызывают восхищение. Вы сражаетесь на переднем крае борьбы всей Германии. Ваша стойкость – символ мужества немецкого солдата. Отхода из Сталинграда не будет. Приказ остается в силе. Держать оборону до последнего патрона. Сталинград – ключ к Восточному фронту. Его утрата недопустима. Снабжение армии будет продолжено воздушным путем. В распоряжение 6-ти краткой армии поступают дополнительные транспортные самолеты с грузами боеприпасов, медикаментов и продовольствия. Командование Люфтваффе гарантирует выполнение воздушных операций в полном объеме. Кроме того, в кратчайшие сроки будет проведена операция по деблокаде Сталинграда с участием крупных бронетанковых соединений. Фюрер выражает полную уверенность в вашей доблести и приказал передать. 6-я армия останется на Волге и будет сражаться до победы. Адольф Гитлер. Глава 29. Накануне Великого Перелома. К утру 22 января мороз усилился настолько, что даже дышать становилось трудно. Ветер гнал по улицам разрушенного Сталинграда мелкие, колючие снежинки, забивая трещины в стенах полуразрушенных зданий, покрывая толстым слоем обломки кирпича и разбитые окна. В блиндаже штаба 64 и краткой армии было тепло, но и здесь чувствовалось напряжение, вызванное близостью решающих событий. Генерал Шумилов стоял возле большого стола, на котором разложили несколько карт местности. На картах – бесчисленные отметки разведданных, линии окопов и позиции артиллерии. «Алексей Андреевич», – генерал кивнул Громову, – «ваши аппараты уже не раз нас выручали. Теперь дело дошло до самого главного. Нужно разделить группировку Паулюса на две части, а для этого необходимо найти слабые места в немецкой обороне». Громов внимательно смотрел на карту, изучая обозначения, и, наконец, спросил: «Понимаю, товарищ генерал, нужно проверить район между северной и южной группировками немцев. Они, скорее всего, сейчас пытаются укрепить там оборону. Но какая обстановка на месте сейчас?» Шумилов повернулся к начальнику разведки армии полковнику Акимову. «Михаил Сергеевич, доложите по обстановке». Полковник вышел вперед, поправив очки. «По нашим данным, противник активно строит оборонительные рубежи в районе Балки, вот здесь», — он указал на карту, — «и укрепляет переправы через овраги. У них не хватает ресурсов и техники, чтобы полностью закрыть весь фронт. Резервов у противника давно нет, и мы полагаем, что они вынуждены где-то оставлять прорехи». «Эти прорехи нам и нужны», — заметил Шумилов. «Громов, сможете сегодня отправить свои аппараты на разведку?» «Уже подготовлены, товарищ генерал», — ответил Алексей. «С нами также бойцы ОСНАС, которые будут фиксировать любые переговоры противника. Так мы поймем, что у них происходит изнутри». Генерал кивнул. «Хорошо, тогда начинайте немедленно. Нам важны любые подробности. Немец не должен успеть залатать прорехи». Громов, выходя из штаба, встретил Дурнева, который ждал его снаружи. Сержант кивнул, передав инженеру сложенный листок. «Товарищ инженер, машины готовы. Операторы на месте. Когда дадите команду на взлет?» Громов быстро просмотрел записи на листке и сказал уверенно: «Через 20 минут. Погода идеальна для нас, метель не даст немцам заметить аппараты. Надо поспешить». В помещении, отведенном под командный пункт беспилотников, операторы уже ждали команды. Рядом с ними стояли солдаты из ОСНАЗа, настраивая аппаратуру радиоперехвата. «Васильев», — обратился Громов к главному оператору, — «веди два аппарата над Балкой через переправы на север. Там, где заметите слабину, отмечайте сразу координаты. Слышите немецкие переговоры, сразу фиксируйте». «Все ясно?» «Так точно, товарищ инженер», — ответил Васильев, проверяя аккумуляторы дронов. Громов подошел к радисту, молодому лейтенанту Бутову из ОСНАС. «Николай, следите внимательно за радиоэфиром. Немцы в этих условиях наверняка будут паниковать и допускать ошибки. Нам нужна любая полезная информация, особенно что касается резервов и обороны». «Понял, товарищ инженер», — подтвердил Бутов. «Мы уже засекли их переговоры о недостатке боеприпасов и проблемах с топливом. Сегодня постараемся еще раз зацепить что-то важное». Громов кивнул и дал команду на запуск. Аппараты один за другим поднялись в воздух, тут же скрывшись в низкой снежной пелене. Операторы склонились над картами и приборами, внимательно наблюдая за маршрутами полетов. Через час Васильев возбужденно сообщил: «Есть! Одна из переправ практически не прикрыта. Два танка стоят без движения, скорее всего, поломаны или без топлива. Пехота немцев редкая, орудий нет». Громов записал координаты и тут же передал их в штаб армии. Через несколько минут в эфире зазвучали голоса немецких солдат, аппараты перехвата записывали их тревожные разговоры. «Топлива почти нет. Командование обещает, но ничего не приходит. Сколько еще держаться?» Громов взглянул на Бутова. «Запишите все подробно и немедленно передайте генералу Шумилову». Когда сведения попали в штаб, генерал Шумилов изучил донесение и с легкой улыбкой сказал начальнику разведки: «Похоже, противник дал нам возможность расколоть себя надвое. Громову передайте благодарность, он снова нас не подвел». «Сделаем, товарищ генерал», — ответил полковник Акимов, и тут же передал по телефону сообщение в командный пункт беспилотников. Алексей, получив сообщение, только кивнул, он уже думал о следующем шаге. Время было на стороне Красной Армии, но его дроны должны были обеспечить, чтобы это преимущество сохранилось до самого конца операции. В ледяном воздухе раннего утра 24 января 1943 года аэродром «Питомник» – одна из последних нитей, связывающих окруженную 6-ю армию Паулюса с внешним миром, выглядел как призрачная, заснеженная поляна. Шум моторов самолетов Люфтваффе перебивал ледяной ветер, свистящий между разбитыми строениями. Экипаж бомбардировщика «Хейнкель Хе-111» готовился к вылету. Пилот, оберфельдфебель Ханс Лойтль, методично проверял приборы в кабине, сверяясь с картами. Рядом с ним наблюдатель, гауптман Бона, что-то быстро записывал в блокнот, а бортрадист-унтер-офицер Шонхер настраивал аппаратуру связи. Бортстрелок, ефрейтор Хаас, привычно проверял пулеметы МГ-15, проверяя ленточное питание. На борту были контейнеры с боеприпасами и продовольствием для осажденных частей вермахта. Под аккомпанемент коротких, резких команд экипаж занял свои места. Вскоре Хе-111 оторвался от полосы и начал набирать высоту, покачиваясь от порывов ветра. Путь до Сталинграда был полон опасностей. Уже через полчаса после взлета экипаж заметил вдали очертания советских истребителей, приближающихся со стороны солнца. «Истребители справа! 6 машин!» – закричал наблюдатель Вавра. Лойтль стиснул штурвал и резко накренил самолет, пытаясь уйти в сторону густого облачного покрова, находящегося примерно в 25 километрах от их текущей позиции. Первые очереди пулеметов застучали по обшивке фюзеляжа. Бортстрелок Хаас мгновенно ответил огнем. Один из советских истребителей задымился и ушел вниз, но остальные продолжали атаку, ведя самолет по курсу. Внезапно сильный взрыв потряс самолет. Снаряд попал в носовую часть, ранив нескольких человек внутри. Хаас замолчал, его пулемет оборвал стрельбу. Бонов вскочил, проверяя экипаж. «Карл убит», — коротко сообщил он. «Мотор справа поврежден», — крикнул бортмеханик Клауснитцер. Лойтль немедленно выключил поврежденный двигатель, чувствуя, как самолет теряет скорость и устойчивость. «Идем в облака, держитесь», — прокричал Лойтль. Истребители не рискнули преследовать их в густой облачности, и вскоре «Хейнкель» оказался в относительной безопасности. Но проблемы только начинались. С одним работающим двигателем и пробоинами в корпусе до аэродрома еще было далеко.